взглянув на металлическую пластинку в руке, и поспешно направилась к кассе. «А тот, — говорит, — ни гроша за душою», — подумал благодушно Кременецкий. Он спросил у служителя в ливрее, как пройти в кабинет Аркадия Николаевича, и узнал, что Нищеретов принимает у себя наверху. «Только ежели вам не назначено, то принять не могут», — сказал швейцар, в тоне которого также чувствовалось могущество фирмы. Седые бобры Кременецкого, видимо, не произвели на него впечатления. В это время один из главных служащих, немного знакомый с Семеном Исидоровичем, увидев его, вышел из стеклянной камеры, любезно с ним поздоровался и, узнав, что он по личному делу к Нищеретову, посоветовал послать наверх визитную карточку. «Вас, вероятно, Аркадий Николаевич примет», — сказал он. Мальчик взял карточку, которую не без тревоги вручил ему Кременецкий, побежал с ней из залы. Знакомый Кременецкого, как оказалось, состоял вице-директором в одном из предприятий, помещавшихся в этом здании. «Да у вас настоящее министерство», — сказал, улыбаясь, Семен Исидорович. «В нынешней атмосфере лучше работать здесь, чем в министерстве», — сказал вице-директор, пользуясь случаем для того, чтобы поговорить о политическом положении с известным адвокатом. Слегка понизив голос, он рассказал, что на днях собственными глазами видел записку Распутина, адресованную через просителя одному из министров. «Милай, сделай, Григорий». «Вот как нынче дела делают. Хорошо, правда?» «Да, недурственно», — ответил, пожимая плечами, Кременецкий. Он вспомнил ходившие по городу слухи, будто сам Нищеретов не то завязал, не то хочет завязать связи с Распутиным. «Положительно надо удивляться слепоте этих людей», — сказал он, — «ведь дошутятся». «Шутил Мартын и свалился под тын». «Именно», — подхватил вице-директор, — «лично я вижу выход только в ответственном министерстве. Во всяком случае, без устранения всей этой комарильи, без привлечения живых сил страны», — начал Семен Исидорович, но к ним как раз подбежал мальчик, относивший карточку. «Пожалуйте», — сказал он. Семен Исидорович вздохнул с облегчением. Ему было бы неловко и перед вице-директором, и перед самим собой, если б Нищеретов его не принял. «Да, как бы не свалились под тын, ушибиться можно», — сказал он, и, пожав руку своему собеседнику, пошел вслед за мальчиком. Они поднялись во второй этаж по ярко освещенной лестнице, по сторонам которой стояли огромные фигуры закованных в латы рыцарей. Глава 27. Лакей соженного роста по звонку встретил с поклоном Кременецкого наверху лестницы, проводил его в гостиную, зажег огромную хрустальную люстру и попросил гостя немного подождать. Эта большая комната была обставлена старинной мебелью. Семен Исидорович кивнул головой. Он твердо отстаивал свое право на стиль модерн, но знал, что старинная мебель все же считается выше, и догадывался, в какие деньги влетели Нищеретову эти ободранные кресла и диваны. В доме небогатого человека рваный шелк, засаленные абессоны показались бы Кременецкому просто рваными и засаленными. Но у такого богача, как Нищеретов, не могло быть не настоящей мебели, как не могло быть у него дешевых, то есть дурных картин на стенах. Семен Исидорович старательно залюбовался одной бержерой, которую без большой уверенности отнес к стилю Луи XVI. Эту бержеру он предполагал особенно выделить и похвалить, если б с хозяином зашел разговор о мебели. Кременецкий прошелся раз за два по комнате, осмотрел все картины, под которыми можно было кое-как разобрать подпись, и затем сел в менее ободранное кресло. Настроение у Семена Сидоровича ухудшилось.